Глава 6. Новая работа. Снежана. «Немедленно напиши, где ты». Читаю уже 5-е сообщение за это утро. А ведь сейчас всего 9. Прячу телефон, продолжая улыбаться служащей отдела кадров. «Почему вы хотите работать именно в ресторане «Сапфир»?» спрашивает хмурая толстушка с пышными красными волосами. Она внимательно изучает мое резюме. «Ну да, оно у меня не блестящее, скажем так. Точнее, раньше-то было ого-го. Образование у меня отличное. Также имеется стаж работы в элитном московском ресторане. Однако с тех пор, как я встретила Романа, моя карьера стремительно пошла под откос. В свое время я не смогла найти работу в каком-нибудь более-менее именитом ресторане и подрабатывала в пекарне неподалеку от дома. Потом увлеклась преподаванием в кулинарной школе. Ведение курсов для кондитеров отнимало массу времени. В один прекрасный день муж предложил мне сосредоточиться на том, что больше нравится. Пусть мое преподавание и приносило совсем небольшой доход. Ну, небольшой по Роминым меркам. И я ушла из пекарни. Теперь понимаю, Мальцеву ничего не стоило взять меня на работу к себе. Однако он этого не сделал по вполне понятным причинам. Детектив рассказал мне, что кухня ресторана – его главный малинник. Именно этот малинник я и собираюсь разорить. Мне безумно нравится это место. Меню, атмосфера. Но достаточно ли вы квалифицированы, чтобы работать в таком престижном заведении? Толстушка мерит меня пристальным взглядом. Я люблю готовить искренне и нежно. Обожаю пробовать новые рецепты. Да что там, у меня в ноутбуке даже есть книга «100 десертов от Снежки». Лично мной созданные, тщательно выверенные. Мечтаю когда-нибудь ее опубликовать, хотя и понимаю, это вряд ли случится. Ведь в мире миллион сайтов, книг, журналов и пабликов, посвященных сладостям. Чтобы пробиться в такой толпе, нужно обладать суперсилой. А я лишь обычный кондитер, пусть и хороший. И тем не менее... Да, достаточно. Говорю уверенным тоном. Понимаю, что в обычной ситуации меня послали бы куда подальше. Однако я знаю волшебные слова. В очередной раз мило улыбаюсь сидящей передо мной толстушке и говорю. «Светлана Дмитриевна должна была вам рассказать о моей квалификации во всех деталях». «Да, это для меня подруга Светик. Просто Светик. В миру она Светлана Дмитриевна Рябочкина. Успешный адвокат, работающий в весьма престижной адвокатской конторе. Так сложилось, что в прошлом году она оформила развод сидящей передо мной толстушки на весьма выгодных для той условиях. Настолько выгодных, что служащая отдела кадров до сих пор преисполнена благодарности». «Ах да». Лицо толстушки тут же преображается. Светлана Дмитриевна подробно мне об этом поведала. «Ну что же, Снежана, приступайте». «Прямо завтра?» «Да. Кондитер нам нужен срочно. Надеюсь, вы найдете общий язык с нашим шеф-поваром». «В этом я сильно сомневаюсь, ибо последнее, что я собираюсь делать, это находить с Мальцевым общий язык». «Он, к сожалению, сейчас в отъезде», — продолжает она. «Я очень постараюсь», — уверяю ее и выпархиваю из кабинета почти счастливая. «Не улечу из Москвы, пока ты со мной не встретишься, так и знай». Приходит на телефон новое сообщение, а я прыскаю смехом. «Не там ищешь, дорогой муженек», — шепчу тихонько. Будет забавно посмотреть на его лицо, когда он поймет, что совершенно зря катался в Москву, тогда как мог просто явиться на свою же работу и узреть меня там. Жаль только, что из-за этой его поездки пришлось уводить в курс дела маму. Я, конечно, в детали не вдавалась, а то не равен час, моя мамуля принялась бы гонять Мальцева скалкой по всей столице. Она может. К счастью, маме хватило рассказа всего лишь об одной любовнице, чтобы пропитаться к зятю лютой ненавистью. Это была необходимая мера, ведь иначе Роман просто позвонил бы ей, попросился в гости, выяснил, что меня там нет, и вернулся в Краснодар. В результате я не смогла бы спокойно устроиться в Сапфир. А так фигушки с маслицем мама ему поможет. К тому же ей все равно рано или поздно пришлось бы объяснять, почему я развелась. К счастью, мой благоверный не знает новый адрес тещи. ведь она переехала на другую квартиру. Так что суждено ему блуждать по Москве без всякого толку. Моя свободная от Мальцева жизнь продолжается вот уже третий день. Ушла я от него в пятницу вечером, а сейчас всего-то понедельник. Но у меня такое чувство, будто прошли годы. Да что там, десятилетия. Не представляю, как пройдет наша встреча, но точно знаю, что на моих условиях и там, где это запланирую я. Кстати, мне дико любопытно, как Мальцеву понравился супчик, который я приготовила для него на прощание. Я так старалась, а он даже не поблагодарил. Ни слова не написал про мой кулинарный шедевр. А какие там ингредиенты?